Здравствуйте, дорогие мои друзья, братья и сестры, дамы и господа. У нас сегодня интересная беседа с Вадимом Петровичем Кузнецовым. Мы сегодня будем говорить об очень важных вещах в нашей духовной православной жизни. И, конечно, это будет касаться не только России, потому что православные живут не только в России, но и во многих странах мира. И вот в основном для людей, которые уже обрели веру и встали на путь православной жизни, православия, но и те, кто ищет еще истину, мы все это адресуем к вам. Конечно, есть люди ожесточенные, озлобленные сердцем, которые восстают внутренне на Бога, которые не хотят о нем слышать, но мы же понимаем, что это духовная болезнь, и что не сам человек поднимает голос на Бога, а та сущность, которая сидит в этих людях. Они просто этого не знают. Поэтому для того, чтобы освободиться от этой сущности, мы знаем и название их, это бесы, это люди одержимые, и они уже выполняют не свою волю, а, как говорится, спецзаказ из преисподней. Поэтому таких людей нам особенно жалко, и мы все-таки надеемся, что они придут ко спасению рано или поздно. Конечно, хотелось бы, чтобы это все-таки было не совсем поздно. Итак, 2 недели назад я прочитала вам очень страшное письмо. Написал его один корреспондент в мою передачу «От сердца к сердцу». Написал трагедию, которая у них происходит. Но я немножко напомню вам об этом письме, так коротенько. Он пишет, что вот в советские времена, во времена гонений, после того, как вышла декларация митрополита Сергия Старгородского, как только церковь встала на путь несколько другой, скажем так, духовной политической ориентации, ушла от монархии, и потому много, конечно, поменялось. Вот он пишет о том, что у них был такой некий отец Серафим, иеромонах, который запретил им участвовать в литургии в православной церкви. Он разрешил им участвовать в крещении, там, но в литургии запретил участвовать. И вот он пишет, что многие годы я и вот такие, как я, наверное, мы обмануты. Вот он пишет, помогите нам. И вот мы лишены причастия на святой божественной литургии, и просил помощи, чтобы мы помогли ему и вот тех, кто заблудился, кто ищет правды в этом вопросе. Вот я для этого и пригласил Вадима Петровича Кузнецова, чтобы он осветил и этот вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, вот объясните этому корреспонденту с Украины, духовные чада отца Серафима и иеромонаха, вот они тоже исполняют такую волю, ложное послушание погибели. Объясните, что это за явление? Дело в том, что после революции, когда не стало царя, помазанника Божия, который гарантировал иерархическое единство церкви, церковь сразу же свое такое иерархическое единство и утратила. То есть архиереи разделили церковь на юрисдикции, так называемые. Ну, все знают о существовании, допустим, русской зарубежной церкви. Здесь, на территории России, Московская патриархия. Есть и другие юрисдикции, поменьше, как катакомбная церковь, истинно православная церковь и другие. Но они достаточно малочисленны. Но дело не в этом. Дело в том, что они все в той или иной степени изменили той симфонической православной идеологии монархической, которая существовала века, тысячелетия. И из-за этого началась на именно идеологическом поприще борьба. Кто-то признал советскую власть здесь, на территории России, часть архиереев. Другие архиереи, которые оказались за границей, конечно же, они имели другие настроения, другие увлечения, допустим, митрополит Евлогий в Париже такую откровенно демократическую позицию занял. Но, во всяком случае, раз мы говорим о таинстве Евхаристии, то здесь нужно подходить к решению этого вопроса с точки зрения канонов православной церкви. Есть соборные постановления, церковь давно эти вопросы разобрала, урегулировала. У этого вопроса есть две стороны. Одна, значит, объективная, другая субъективная. Сначала я хочу коснуться более важной объективной стороны. Церковь действительно в канонах, в соборных правилах, постановлениях учит. Бывает так, что нужно уклониться от причащения, не подходить к чаше того священника, который впал в ересь. Что такое ересь, нужно правильно понимать. Это искажение догматов. В данном случае мы знаем, что священники или епископы, которые приняли советскую власть как власть от Бога, что, конечно, является богословской ошибкой, ересью-то это не является. Поэтому благодать священства от этих епископов, священников не отходит. И причащение от их чаши является, конечно же, действительным. Бывает, что священник исповедует ересь тайно. И в канонах тоже написано, что если мы не знаем, что он тайный еретик, то причащение от его чаши тоже действительно благодатно, по той простой причине, что вместо этого потерявшего благодать еретика служат ангелы для того, чтобы имя Божие не хулилось, таинство Евхаристия действительно. И те, кто участвует, не зная о том, что это священник еретик, они, конечно же, причащают с тела и крови. И таинство благодатное, еще раз подчеркиваю. Вот это, что касается объективной стороны этого вопроса. Но есть еще и субъективная сторона. Вот она, наверное, и действительно могла иметь к этому запрещение вот этого священника Серафима. Для примера я вам напомню, что существует письмо митрополита Кирилла, который находился в заточении владыки, будущему митрополиту Сергию Строгородскому. Как известно, они являются возглавителями нескольких архиерейских группировок, впоследствии, так сказать, юрисдикций, частей Русской Православной Церкви с разными идеологическими направленностями. И они запрещали своим священникам, которые находились у них в подчинении, причащаться, иметь евхаристическое общение через чашу с представителями других юрисдикций. Но по какой причине действительно этого делать иногда и не нужно? Здесь есть духовные препятствия. Вот митрополит Кирилл объясняет, почему я своим клирикам запрещаю причащаться из одной чаши людьми, которые подчинены вам, Сергий Строгородский. То есть обновленцам имеется в виду? Нет, тогда еще обновленчество это не касалось. Не было, да? Нет, это просто люди разных юрисдикций. В данном случае, всем известна декларация, она сыграла свою роль. Признание того, что это власть советской власти, она власть от Бога. В общем, многие тогда очень болезненно реагировали на это. Некоторые приняли, некоторые нет. Но самое главное, что в этом письме митрополита Кирилла Казанского дается очень правильное рассуждение, что я запрещаю причащаться своим клирикам не потому, что ваша Евхаристия, ваши дары безблагодатны. Наоборот, именно потому, что благодатны. Потому что раз мы, ваши люди, наши люди, находимся по серьезным вопросам в разномыслии, то общение из одной чаши и вам, и нам будет в суд и в осуждение. Вот в чем дело. Поэтому пока это разномыслие не устранено, мы будем причащаться отдельно, а вы отдельно, для того, чтобы нам обоим не было греха. То есть вы как-то мне сказали, что если человек подходит к чаше, а у него сомнения по поводу, так сказать, данного священника или его ориентации так, духовной, то, значит, причащаться нельзя, что ли, как выходит? Да, дело в том, что это уже касается не догматики, не ереси, а это уже касается личной духовной практики, то, что называется в православии аскетическое богословие. Есть такое. Вот. Нельзя подойти к чаше со смущением. Если есть подозрение, что это священник, еретик, есть основания, предположим. Ну, допустим, священник не почитает святого царя Николая. Вот не почитает и все, не слушает молитву храма. Значит, к нему нельзя подходить. Да, это очень актуально, потому что царь как бы официально-то прославлен, а ведь многие священники отказываются даже молебно ему служить. Так простите, тогда выходят эти священники, которые не почитают царской власти, не служат молебны уже святым канонизированной нашей православной церкви. Если они этого не делают, значит, простите, они ведь тогда уже еретики, потому что нарушен догмат, это почитание царской власти. А тут уже святой царь его не почитает. То есть как же это объяснить? Если они, в принципе, настроены против царской власти, то, конечно, это уже попахивает откровенной ересью. Но в данном случае есть соборное решение, что царь официально канонизированный святой. Есть соборное постановление, все, оно задокументировано на последнем соборе. Поэтому даже если говорить формально, то все священники данной юрисдикции, Русской Православной Церкви, они обязаны служить молебны святой царской семье, конечно, если заказывают молебны. Конечно, но это уже даже попахивает не ересью, а расколом, потому что это вопрос чисто дисциплинарный. Это не послушание церкви уже получается. То есть, да, а глава церкви Христос. Значит, Христос их прославил, то есть наша церковь православная прославила святых страшных мучеников. А почему же они не служат молебны? На каком основании? Патриарх не запрещал им этого? Значит, кого, по какой причине они не служат молебны? Значит, из какой-то внутренней злобы на царскую семью? Части духовенства нашей церкви заранее, еще до собора, объявили, что даже если царя прославят, даже если до этого дела дойдет, то все равно они почитание царя постараются свернуть. Так это что, их можно назвать раскольниками? Так разумеется, здесь попахивает откровенным расколом. Потому что дисциплинарно они обязаны соборному решению церкви подчиниться. Нас все время мирян упрекают, что мы раскалываем церковь, что-то там делаем. Так очевидно, вот откуда идет истинный по-настоящему-то и раскол. Да раскола без раскола учителей, то есть без духовенства, и не бывает. В принципе, у раскольников, у сектантов, в первую очередь, это главная задача их, ну, внешний признак, по которому их можно идентифицировать, это создание параллельной иерархии. В данном случае они отделяются от церкви. Те священники, которые не почитают царской семьи, не служат им молебны, они сами как бы отделяют себя от тела Христова. Да, среди них даже и архиереи есть, не только духовенство или монашество. Например, все знают о том, что недавно скончавшийся Николай Нижегородский митрополит, он открыто объявил, что он не допустит никакого прославления, что пока он жив, этого не будет. Ну, как мы знаем, Господь его как препятствие убрал. И благое дело, то есть прославление царя, состоялось. Ну что же мы ответим вот нашему корреспонденту, который вот не ходит в храмы на литургии и остается без святого причастия? Ответить на его вопрос можно только одно. Если его вопрос касался Московской патриархии, то есть Русской Православной Церкви, находящейся на территории, значит, канонической территории Матери Церкви, то ходить он спокойно может и причащаться в православных храмах, потому что ереси нет, таинства не безблагодатные. Разве что у него только, может быть, какое-то внутреннее по отношению к конкретным священникам препятствие возникло. Да, но ведь мы знаем, Вадим Петрович, что сейчас на Украине и произошел этот раскол. Как бы ему вот правильно сориентироваться, не попасть опять к раскольникам, а действительно вот попасть в нашу юрисдикцию, в Московскую патриархию? Ну, украинская церковь, она... Дело в том, что подпадает под анафему, под проклятие с Константинопольского собора 1853 года, против ереси филетистов. Филетизм, ересь такая. То есть национальность, когда ставится вперед верой. И ту якобы национальную украинскую церковь, которую они там сейчас вот создают при помощи светских властей, это попахивает таким новообразованием, параллельным церкви. То, что мы и называем раскольническая деятельность, потому что часть клириков-то туда ушла из церкви. Откровенный раскол, конечно же. И так как церковь одна, то у раскольников, конечно, таинство безблагодатное. Это тоже в канонах прописано. Скажите, пожалуйста, а почему вот на Иектиньях не поминаются святые царственные мученики? На Иектиньях поминаются. Это смотря кто в какой храм пошел. А-а-а. Да, в каких-то храмах поминаются. Это опять священники сами выбирают, как им дальше быть. В советской власти же многие, кто пришли в церковь, стали священниками. Знаете, тогда... Многие даже скрывали свои монархические убеждения, те, у кого они были, эти убеждения. А были люди с откровенными, многие принимали сан с откровенными антимонархическими убеждениями. И они эти убеждения в себе сохранили, не поменялись, как-то благодать их не выправила. Вот. И они уже сейчас, по мере того, что эта тема перестала давиться со стороны государства, они... Над землею русской ходят грозы, занялся священной борьбы пожар, дышит преисподняя угрозой, собирает войско русский царь. Грядет с небес великой славе, светом благодати осиян, что крамолу извести в державе со дружиной грозной царь и Господи. За царя пойдем мы в огонь и воду, истину Христову в душе храня, за святыни русского народа бой идет дружина опричная, за святыни русского народа бой идет дружина опричная. Господи, помилуй. Учился враг на нас лукавый, набирает силу он и власть, позабыла Русь былую славу, в рубище с позором облеклась. Господи, он, Павела в ножнах ее оружие, измечали духом богатыри. Лишь толпой продажные иуды родиной торгуют за гроши. Господи, за царя пойдем мы, вороне воду, и сыну Христову в душе храня, за святыни русского народа в бой идет дружина обречная, за святыни русского народа в бой идет дружина обречная. Другие воздвиглись отовсюду, лезут словно орды саранчи, напоить мечтают русской кровью беспощадные свои мечи. Господи, помилуй, Господи, Китайскою нас спещают славой золотых упитанных тельцов, чтобы за Иудину награду позабыли мы закон Христов. Господи, за царя пойдем мы в огонь и воду, истину Христову в душе храня, за святыни русского народа бой идет дружина обречная, за святыни русского народа бой идет дружина обречная. Господи, славные грозят святыни навсегда стереть во прах земной, страну нашу обратить в пустыню, утвердить над ней закон чужой. Господи, но напрасно точат вражьи силы на святую Русь свои клыки. Грозный царь загонит их в могилу и слетел с лица родной земли. Господи, помилуй, Господи, помилуй. За царя пойдем мы в огонь и воду, истину Христову в душе храня, за святыни русского народа бой идет дружина обречная, за святыни русского народа бой идет дружина обречная, бой идет дружина обречная, бой идет дружина обречная. Превратились эти часть духовенства в откровенных таких антимонархистов, которые не скрывают своих убеждений. Ну что ж, это понятно, чем закончится их такое вот поведение. Вот я сейчас бы хотела вам задать такой вопрос. Вот на 7-м Вселенском соборе был утвержден догмат о симфонии властей. Почему возникла вот эта тема? Почему нужно было подтверждать этот догмат? Что, были какие-то поползновения на самодержавие, на царскую власть? Сначала, еще до 7-го Вселенского собора, шестую новеллу император Юстиниан составил о взаимоотношении царской власти и священства. Поместный собор ее утвердил, и это вошло в практику церкви. Соответственно, на 7-м Вселенском соборе буквально дана почти дословная формулировка о том, что царь есть покровительство священства, а священство есть украшение царской власти. То есть царь – глава церкви. Ну, там так не сформулировано, потому что это более позднейшие формулировки, потому что все-таки учение церкви постепенно раскрывается. И раскрывается по нужде. Как только оспаривается какой-то элемент правой веры, так сразу же церковь выносит какие-то определения для разоблачения ереси. Значит, догмат о симфонии властей, царь, духовный царь светский, он стал одним из основных догматов нашей православной церкви. Да, но, к сожалению, это многими не принимается и оспаривается, потому что... Догмат семи Вселенских соборов, догмат оспаривается? Кем? Не только Вселенские соборы, но и поместные соборы, и учения многих святых отцов на эту тему. Оспаривается теми, кто безнаказанно губит души человеческие. И свои собственные. И, к сожалению, это и среди пастырей есть такие люди, которые, в принципе, искажают нашу веру, потому что учение... О помазаннике – это существеннейший элемент православия. И мы уже не раз говорили о том, что если из учения православной церкви изъять учение о помазаннике Божием, о земном Христе, как помазанник звучит по-гречески, то это прямой путь к антихристу. И правильно говорила блаженный старец Пелагий Рязанский, что те, кто этим занимаются, то есть свергали помазанника, царя, они освобождали престол для него, для антихриста. Это больной вопрос. Действительно, у нас в церкви духовенство имеет разные идеологические убеждения. «Россия так устроена по замыслу Божьему, писал святитель Дмитрий Ростовский, что не приемлет никаких государственных форм правления, кроме царского самодержавия. Кто из святых когда-нибудь не поддерживал самодержавного царя или требовал от него конституцию или республику? Да никогда и никто. Они, это святые, хорошо знали, что лице и сан царя христианского на земле есть живой образ и подобие Христа царя, живущего на небесах. Христос Господь на небесах, церкви торжествующей, есть первенствующий. А Христос Господень, Христос в переводе из греческого это помазанник, а Христос Господень, то есть Христос Господь на небесах, и Христос Господень, православный царь на земле, который на земле благостью и милостью Христа небесного, в церкви есть первенствующий, то есть в церкви воинствующей нашей, есть первенствующий. А Филарет Московский Дроздов, свидетель, говорил, император, яко христианский государь, есть верховный защитник, царь в переводе с греческого, и защитник, хранитель догматов и блюститель правоверия. В всем смысле император именуется главою церкви. Вот есть прекрасная книжка профессора Казанского «Власть всероссийского императора». Он как раз эту сторону вопроса с юридической точки зрения рассматривает и приводит несколько цитат других профессоров, в частности Суворова, который написал учебник церковного права, еще дореволюционный, и других профессоров, которые как раз и объясняют, в каком смысле царь является епископ-монархом церкви, или как в древности при Алексее Михайловиче называли царя всецерковным старостой. Действительно, его возглавление церкви чисто земное, потому что есть часть церкви, земная церковь – это часть церкви, а вся мистическая церковь, которая еще и часть ее на небе, часть в преисподней, находится. А преисподней находится церковь? Да, часть наших членов церкви, христиан, которые не прошли мытарство после смерти, они временно идут в ад, грешники. Потом их вымаливают, и церковь их из ада вымаливает. Но часть церкви, вот эти вот грешники, за свое православие, за чистоту веры, хотя они и грешники, они вымаливаются по вере церкви. Таким образом, эта третья часть церкви называется страждущая, помимо небесной торжествующей и земной воинствующей. Вот. И вот эта вот вся церковь мистическая, и небесная, и земная, и преисподняя, они все имеют мистического духовного возглавителя Иисуса Христа, который есть настоящий глава церкви. А его историческая икона есть царь земной. Он вступает в брак с народом Божьим, то есть церковью, является в рамках этого брака соборным мужем, и, как пишет апостол Павел, муж есть глава жене, так и боговенчанный государь становится в рамках этого брака соборным мужем вот этого боговенчанного царства, которое здесь как бы соборная невеста, образ церкви. Вы мне как-то рассказывали, что просто для того, чтобы понять, что царь, земной царь, глава нашей земной церкви, вы мне приводили такой пример. Ну вот, может патриарх, например, сместить царя с трона? Заменить? Нет. А царь земной может снять патриарха, заменить его другим. Значит, кто получается главнее? Конечно, царь. Да, у царя такая власть есть. И в частности, можно обратиться к церковной истории, вот к практике на Великом Московском Поместном соборе 1666 года, в одном из 18 свитков, присланных 4 восточными патриархами на этот собор, говорилось о том, что помазанник Божий имеет право наказывать духовенство за совершенно конкретные преступления, в том числе и смещать с кафедры и лишать даже сана. А вот священник Алферов, например, очень хорошо написал, я его цитату вставила в свой альбом «Мы русские». Он пишет: «Полнота церковная без православного царя неполна, ибо православный царь есть по учению апостольскому удерживающий». Что же удерживает православный царь? Всемирное зло во главе с Антихристом. И Запад хорошо это знал, когда убивал нашего последнего царя. Он освобождал себе дорогу. Поистине невозможно православным христианам иметь церковь, но не иметь царя, так как царь – это глава православной церкви. Ну, чтобы никто не подумал, что мы имеем какие-то претензии к духовенству, на самом деле значительная часть духовенства все-таки придерживается здравого монархического, конечно, идеологического такого убеждения. Вот. Мы говорим и о духовенстве, мы говорим и о монашестве, и о мирянах. К сожалению, часть наших братьев мирян тоже повреждены всякими увлечениями, в том числе и антимонархическими, и демократическими, и так далее. Вот. И через это творить волю Божию им очень тяжело, практически невозможно. Они идут совсем в другом направлении. И Господь долго терпеть это не будет. Им нужно просто напомнить о том, что время осталось мало, и жизнь она короткая. И нужно вернуться к святоотеческому, чистому, неповрежденному православию. Допустим, открываем святителя Феофана Затворника, который является одним из самых ярких выразителей православия вероучения, и читаем простые слова, ясные даже ребенку. «Господь благоустрояет на земле государство и дает им главу в царе, чтобы они под управлением единого, согласно действиям всех, созидали свое благоденственное, временное, для благоуспешнейшего достижения вечного спасения. Христианин, делаясь членом церкви, не перестает быть и членом общества, и не должен. Он должен только, принявши христианство, осветить им свое служение обществу. Отсюда есть на христианах и общественная обязанность. Все, как и во всяком государстве, подчиненные только христианству и проникнуться духом его, судя по всему дело государя, Богом поставленного, и являющее в лице промысла Божия о людях, сознать сие великое значение свое и выполнять его со страхом, вниманием к своему внутреннему, в непрестанном благовении, чтобы принимать от Бога через сердце его промыслительное распоряжение». Вот есть, кстати, книжечка, она называется «Государственный катехизис». Она выпущена как бы предложение вашей газете «Жизнь вечная». Если вы его купите, вы много здесь поймете. Тут объяснение, что есть царская власть, что есть самодержавие по постановлению 7 вселенских соборов и как сам Господь положил относиться к этой царской власти, об этом пишут и святые. В частности, в этой книжке есть глава «Антимонархическая ересь» и, угу, и «Цареборчество». Тут приводятся цитаты из святых отцов и соборных постановлений как раз на эту тему. Как квалифицировать людей, которые вот в этом аспекте православного вероучения нарушают чистоту веры. Да. Вот, в частности, Илларион Грузин, великий старец, писал еще в XIX веке. Он переписывался с оптинским старцем Макарием. В частности, вот он писал о том, что «Долг наш – иметь сердце и мысли всегда устремленными к Богу за августейшего императора и за всю православную церковь. Сия есть первейшая обязанность наша и наиприятнейшая по отношению к Богу и к людям, хотя мы грешны. Кто, братья, может представить православного христианина, не молящегося за царя нашего, который есть только один, но не многие, и не обязан любить его? Не есть ли царь единственная похвала христиан и слава Христа единственная?» Ну, и там... Царь – слава Христа. «Поэтому, кто не любит своего богопоставленного царя, тот недостоин именоваться христианином, и сие подлинно так». Конец цитаты старца Илларион Грузин. Эта мысль излагалась, как известно, и ранее, когда 4 восточных патриарха прислали свои свитки на поместный Московский собор 1666 года. Во второй главе патриарших свитков сообщается: «Мы считаем», это 4 восточных патриарха сформулировали, «что как отрицающий веру в Бога изгоняется из собрания православных, так нарушающий верность царской власти и настроены к ней изменнически, недостоин называться христианином. И еще раз прочитайте, чтобы слушали не только мы, миряне, монахи, монашечи, но и священство. Еще раз прочитайте, пожалуйста, эту фразу. Нарушающий верность царской власти и настроенный к ней изменнически, недостоин называться христианином, ибо носящий корону, власть и диадему, есть также Христос или Божий помазанник. Ввиду этого мы непреложно обязаны соблюдать навсегда благочестивую верность к нашему властителю-царю». Конец цитаты. Чудеса. Итак, в следующей передаче мы продолжим эту тему. И я задам вопрос Вадиму Петровичу. В Евангелии сказано: «И восстанут уже Христы». А Христос в переводе греческого — «помазник». Что же, восстанут лже-цари? Итак, наша передача сегодняшняя «От сердца к сердцу» подходит к концу. Вас благодарим, Вадим Петрович, за ваш полезный, нужный сейчас в наше время возникающий новой царебоческой ереси труд. До следующего понедельника. Счастливо, с Богом. Вот я повторяю свой вопрос к Вадиму Петровичу Кузнецову, это выпускающий редактор православной газеты «Жизнь вечная». А повторю свой вопрос, который я задала ему под занавес той прежней нашей передачи в прошлый понедельник. В Евангелии сказано: «И восстанут лже-христы». Помните, Господь предупреждал: «Скажут вам Христос, не верьте». Значит, их будет много. Так кто же такие эти лже-христы? Ну, мы знаем, что будет антихрист, ложный помазанник, но сказано «лже-христы». Значит, кто они такие, эти лже-христы? Ведь многие уже знают, что Христос переводит с греческого — это помазанник. А Христос – это не имя Иисуса и не фамилия Его. Он был помазанный царь, помазанный самим Господом Богом, потому что есть непомазанные цари. Так вот, Иисус Христос – это значит Иисус-царь. А почему лже-христы? И мы, верующие, знаем, что антихрист, когда явится в мир, он действительно будет ложный всемирный царь, всемирный помазанник. Об этом мы немножко попозже поговорим. Но вот сейчас объясните, что же будет до него? Какие будут лже-христы? И где они будут? Здесь, в России? Уже сейчас их много. Нет смысла их перечислять всех пофамильно. Главное понять, кто такие они вообще, как феномен в собирательном смысле. А для этого нужно знать, кто такие в истории Новозаветной Церкви христы, земные христы, то есть помазанники Божьи. Это религиозные цари, которые через помазание Святым Духом, то, что выражено в таинстве, церковном таинстве, помазание царя на царство, получают от Бога благодатную санкцию на руководство народом Божиим. Не какой-то одной национальностью, а всем народом Божьим, всей церковью. То есть единственный на земле, как правило, был всегда царь-помазник один, он есть единственный вождь всей церкви, всей земной воинствующей церкви. И, конечно же, благо церкви, благо православным народам, когда действительно церковью руководят вот такие Божьи избранники и Божьи помазанники. Но, согласно Писанию, было предсказано, а из истории мы знаем, что это случилось, за грех народа Божия помазанник был Богом отъят на время, до времени покаяния. Вот мы сейчас в эту эпоху, в это время отъятия с престола Давидова, царского престола, отъятия нашего помазника, и живем без царя, без государственное время. То есть, видите, у нас как бы история повторяется. Помните, смутные времена? В истории России, да, по второму разу, образно, так скажем, на те же грабли и наступили. Угу. Не научились урокам наших предков, не научились их ошибкой. Ну что ж, приходится нам вразумляться уже напрямую. Так вот, в отсутствие настоящих помазанников, конечно, открывается простор для деятельности вот этих вот ложных вождей народа Божия. В первую очередь они, конечно, пытаются обольстить вообще народ, потом уже и будут подбираться к верующим людям. Ну, слово «обольстить» мы уже не раз говорили, оно означает отвести от правой веры. Потому что мы спасаемся чистотой веры, как пишет апостол Яков в своем послании. Кто читал Новый Завет, тот знает. Надо напомнить вот еще о чем, что существует в православной практике многовековой анафематизмы, то есть проклятие основным ересям, искажающим нашу веру. В частности, вот что написано в книге священника Константина Никольского. первые века христианства не было нужды в каких-либо церковных наказаниях или исправлении государственных изменников или бунтовщиков, потому что таких преступников вовсе не было между христианами. А вот когда христиане переставали быть точными исполнителями воли Христовой, тогда у них слабела, затмевалась мысль, что цари поставляются от Бога и должны почитать их. И таким образом явилась измена царю и бунт против правительства. Вот следствием всего, при наказании возмутителей гражданским судом, они подвергались и церковному осуждению. Им стали произносить анафему. Местный Константинопольский собор 842 года, подтвердив догматические определения VII Вселенского собора, постановил ежегодно торжествовать победу православия над ересями. Председательствовавший на соборе святой Мефодий, патриарх Константинопольский, составил для этого особый чин православия. Вместе с христианством это чинопоследование из Греции перешло и в Российскую Церковь. В 1766 году Святейший Синод установил правило, согласно которому чиноположение на неделю православия стало совершаться епархиальными архиереями в кафедральных соборах, хотя прежде оно совершалось также и настоятелями церквей и монастырей. Но в начале 20-го столетия решением духовных властей Российская Церковь возвратилась к древней традиции, возобновив употребление последования в неделю православия во всех храмах. На третьем миссионерском съезде, город Казань, 1897 год, было возбуждено ходатайство относительно введения в общецерковное употребление особых молитвословий об обращении заблудших ересями и расколами. В удовлетворении этого ходатайства Святейшим Синодом, согласно определению от 2-4 апреля 1902 года за номером 1495 было предписано совершать в первую неделю Великого Поста во всех монастырских, городских и сельских церквах молебное пение по последованию в неделю православия. Сегодня же страха ради жидовского, ибо такова власть над нами, практически все окомсомоленное священство из-за своей принадлежности к этой власти не исполняют этого церковью установленного правила, навлекая тем самым на весь приход и на себя лично гнев Божий. На Пятом Толецком соборе в 633 году все домогавшиеся царского сана без всяких на то прав по своему происхождению. То есть нужно иметь право по рождению, нужно быть представителем царской династии. Им стали произносить анафему. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, Бог установил у нас на земле истинную власть царскую. Есть такое понятие самодержавная монархия, а есть такое понятие конституционная монархия. И многие даже православные путаются вот в этих формулировках. Объясните нам, пожалуйста. Чем опасен вот этот феномен конституционной монархии? Или, как некоторые говорят, декоративная монархия? Когда царь или король, или королева есть, но они не управляют государством, не принимают решения. Их мнение никого не интересует, и даже если бы они его выражали, то оно бы не исполнялось. Наоборот, есть какая-то конституция, придуманная подданными, холопами, как у нас на Руси говорилось. И эти государи или короли прям исполняют волю своих холопов, которые изложены в этой конституции. Ну, это же смешно. Даже еще вот Иоанн Грозный, когда переписывался с английской королевой, уже тогда указал на то, что мы-то, наследственные государи, правим, а вы там абсолютно не правите своими народами. То есть в Европе давно уже это гангрена. Вот, идея конституционной монархии. В чем ее опасность? Опасность в том, что конституционная монархия – это одна из форм демократии. Вот, причем одна из опаснейших форм демократии – это такая форма демократии, которая предполагает царя. Вот, но это же прямой путь к Антихристу, как вы понимаете. Не случайно этот всемирный царь, Антихрист, он получит власть через всемирное голосование, которое он проведет через свою печать. И таким образом вот принцип демократической коллегиальности голосования будет употреблен для того, чтобы вот этот всемирный враг Христа, всемирный царь, получил власть почти над всем человечеством. Вот мы с вами знаем, Вадим Петрович, что есть царь помазанный, Христос царь, а есть цари непомазанные. Ну, таких было много. Цезарь и так далее. Я вас хочу спросить, если последний ложный царь, Антихрист, будет помазываться, он будет помазанный царь, кем и при каких условиях он будет помазываться на царство? Ну, сначала здесь первая сторона вопроса этого звучит, я так понял, так. Что такое настоящий помазанник? Настоящий помазанник – это особый человек, который избирается Богом еще до рождения, при зачатии. Да. Он помазуется Духом Святым, в царское достоинство возводится и получает всю полноту, вот эту всю благодатной харизмой при зачатии, до рождения. Это так называемое духовное помазание, духовное избрание. Но потом, когда он рождается, вырастает и исторически доходит до времени своего правления, то церковь его помазует святым миро. Это такое вещество, которое раз в год архиереи освящают специально для второго таинства церкви, для миропомазания, как крещаемых, так и государей. И вот тогда он помазуется еще внешним образом, то есть само таинство внешним образом конкретно выраженное, чинопоследование. Смысл этого чинопоследования заключается в том, чтобы распечатать царя, потому что царь имеет всю полноту благодати Бога. От зачатия, от Бога, да. И эта благодать идет на весь соборный народ при венчании на царство. Да, именно так митрополит Филарет Московский и объясняет, что при распечатывании царя царь становится посредником между Богом и верующим народом, между церковным народом. Скажите, пожалуйста, а что будет происходить при помазании на царство Антихриста, так как он будет ложный помазанник, но все равно помазание будет происходить? и помазание будет миром? Ну, как мы знаем из пророчеств, в частности, об этих пророчествах писал иеромонах Серафим Роуз, что именно архиереи русской церкви поедут в Иерусалим, в третий храм, для того, чтобы помазать на царство этого человека, сына погибели. Угу. Да, он будет распечатан, и так как он никакого духовного от Бога помазания не имеет, благодати Святаго Духа, особой царской харизмы. А что же из него выйдет во время? А имеет наоборот духа падшего, так, то есть лично самого сатану, который с детства в нем поселился, как пишет. Так выходит, из него при распечатывании, при помазании выйдет весь ад наружу на землю? Вот и зальется уже на народ, конечно, не благодать Святаго Духа, а духи падшие. Лаврентий Чернидовский, преподобный, проскоро говорил, что в последние времена, что он сказал, что все сирки, он так называл бесов, выйдут наружу, ад опустеет. Повылазят, как он предсказывал. Да, при Антихристе они получат власть именно потому, что Антихриста этого еще через печать примут люди, которые, по сути дела, проголосуют за него. Духовно они себя сами отдадут в его власть. Угу. Принятие печати – это очень важно в истории церкви. То есть сначала будет первый Рубикон. Шаг. Значит, никакие сейчас НН – это глупости, как многие блаженные говорят, все это глупости. Первый шаг об будет, этом когда забудут уже. Да, об этом забудут. Первый шаг будет тогда, когда будут голосовать за единого правителя. Вот это будет первый шаг к печати. Очевидно, да? Да это и будет сама печать. Ведь, в принципе, голосование это будет происходить через печать. Антихрист избрание будет как Антихриста. Личность. Угу. Он будет предложен как глава всемирного религиозного государства. И для того, чтобы люди, пожелавшие войти в это государство, стать его гражданами, для этого этим людям нужно будет принять печать, и таким образом они меняют как гражданство, так и вероисповедание. То есть это очень серьезный в жизни каждого человека акт будет. Либо наоборот, те, кто отвергнут печать, как говорят святые, будут поставлены только за один этот подвиг веры выше древних святых, которые спасались через подвиги, постов, молитв. Там. Вот преподобный Серафим Вырицкий в конце 40-х годов очень интересную мысль высказал. Он писал, что придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога. И погибнет тогда куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, он говорил, что будут строиться храмы, воздвигаться кресты, будут золотить купола. А с другой стороны, настанет царство лжи и зла, и страшно будет дожить до этих времен. И вот я вас хочу спросить, задать такой вопрос. Что говорят вообще святые о последних временах в своих пророчествах? Будут ли гонения на христиан? Или все это будет выглядеть, как пишет Серафим Вырицкий? Он говорил в конце 40-х годов, при кончине мира незадолго будет вот такое вот растление душ. А еще кто-то из старцев говорил, что в последние времена будет много прельщенных православных христиан, так как дьяволу будут не столько нужны мученики за Христа, сколько предатели Христа, то есть новоявленные Иуды, как когда-то пел Игорь Тальков. Как вот можно объяснить эту ситуацию? Мы знаем, что нынешние правители Российской Федерации учли опыт своих предшественников, правителей СССР, и не гонят церковь открыто, так как открытые гонения не приносят желаемого результата. Вместо этого они стремятся соблазнить ее хитростью и особенно материальной заинтересованностью, то есть подкупом. Это новая, а в принципе старая, это в общем довольно тактика, не принуждение, а соблазнение церкви и народа Божия к соглашательству, а это приносит свои горькие плоды. Так вот, будут ли гонения или вот все-таки будет вот такое вот страшное прельщение богатством, властью, деньгами и так далее, всеми прелестями вот этого падшего мира? Ну, сразу вспоминаем евангельские три искушения Христа в пустыне, которые он отверг. Дай Бог нам устоять в правой вере и, как говорится, в пророчествах, будучи обольщаемыми, не обольститься. Пророчеств действительно на эту тему много. Вот у нас под рукой здесь есть послание старца Анатолия Оптинского преподобного. «К мирянам и монахам зело полезное». Прочитайте нам, пожалуйста. У нас было краткое житие Анатолия Оптинского. И в конце мы, как эпистолярное наследие старца Анатолия, поместили это письмо. Вот кусочек из него мы прочтем, так как формат не очень позволяет пространно изъясняться. «Чадо мое, знай, что в последние дни, как говорит апостол, наступят времена тяжкие. И вот вследствие оскудения благочестия пойдут в церкви ереси и расколы, и не будет тогда, как предсказывали святые отцы, на престолах святительских и в монастырях людей опытных, искусных в духовной жизни. От этого ереси будут распространяться всюду и прельщать многих. Враг рода человеческого действовать будет с хитростью, чтобы, если возможно, склонить к ереси и избранных. Он не станет грубо отвергать догматы о Святой Троице, о Божестве Иисуса Христа, о Богородице, а незаметно станет искажать преданные святыми отцами и от Духа Святаго учения Церкви, сами его дух и уставы. И эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении, но Господь не оставит своих рабов без защиты и в неведении. Он сказал: по плодам их узнаете их. Вот и ты по этим плодам их, или, что тоже, по действиям еретиков, старайся отличить их от истинных пастырей. Кстати, был такой замечательный пастырь Схигумен Савва. Он говорил, что священники делятся на три как бы типа. Есть истинные пастыри, наемники и отступники. Вот нам Господь дает возможность сейчас разглядеть наших пастырей. Кто они, какого они духа. Ведь правда, Вадим Петрович, это да, действительно важно сейчас. От пастырей все и зависит. Куда они поведут народ. Да. Ведь сам народ, он не может идти в одном направлении, да, нужном. Для этого есть духовенство. Это духовные тати, да, расхищающие духовное стадо. И войдут они во двор овчий, в церковь, перелазя инуди, как сказал Господь. То есть войдут путем незаконным, употребляя насилие, попирая Божьи уставы. Господь именует этих архиереев и наместников ворами и разбойниками. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 1. Действительно, первым делом их будет гонение на истинных пастырей, заточение их, ссылка. Ибо без этого нельзя им расхитить овец. «Посему, сын мой, — пишет Анатолий Оптинский, — когда увидишь нарушение божественного чина в церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, знай, что еретики уже появились, хоть, может быть, и будет по временам скрывать свое нечестие, и будут искажать божественную веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети. Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божьих, ибо бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай сих волков в овечьей шкуре по их горделивому нраву, сластолюбию и властолюбию. Это будут клеветники, предатели, сеющие вражду и злобу. Поэтому и сказал Господь, что по плодам их узнаете их. Истинные рабы Божьи смиренные, братолюбивы и церкви послушны. Большое притеснение будет от еретиков и монахам, и жизнь монашская будет тогда в поношении. Оскудеют обители, сократятся иноки, и те, которые останутся, будут терпеть насилие. Однако они, ненавистники монашеской жизни, имеющие только вид благочестия, будут стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и житейские блага, непокорным угрожая изгнанием. От сих угроз будет на малодушных тогда большое уныние. Но ты, сын мой, радуйся, если доживешь до этого времени, ибо тогда верующие, но не показавшие других добродетелей, будут получать венцы за одно стояние в вере, вот по слову Господа. Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным. Ну и заканчиваем чтение, значит, послание старца Анатолия Оптинского. «Бойся Господа Бога, сын мой, бойся потерять уготованный венец, бойся быть отторгнутым от Христа во тьму кромешную и муку вечную. Мужественно стой в вере, и если нужно, с радостью терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобой будет Господь и святые мученики, и исповедник. Они с радостью будут взирать на твой подвиг. Но горе будет в те дни тем монахам, которые обзавелись имуществом и богатством, и ради любви к покою будут подчиняться еретикам. Они будут усыплять свою совесть, говоря: мы охраним и спасем обитель, и Господь нас простит. Несчастный и ослепленный не помышляют о том, что с ересью войдет в обитель бес, и будет тогда она уже не святой обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать. Но Бог сильнее врага, и никогда не покинет своих рабов, и истинные монастыри будут пребывать до скончания века. Только избирать для этого будут уединенные и пустынные места. Так что не бойся же скорбей, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажает человека от благодати, и разлучается Христом. Потому и повелел Господь считать еретика за язычника и мытаря. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом. С радостью спеши к подвигам исповедничества и переноси страдания, как добрый воин Иисус Христа. Рекшего, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Ему же с Отцем и Святым Духом честь и слава и держава во веки веков. Аминь. Вот такое предупреждение от святого Анатолия Оптинского, да, преподобного старца Анатолия Старшего. В эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Мы знаем, что нас слушают очень много наших русских, которые живут во многих странах мира. И прежде всего, конечно, наши передачи рассчитаны именно на тех, кто знает русский язык, еще не пришел к вере, но ищет Бога. Хочет надеяться, что много полезного они получили от передач, от бесед наших с Вадимом Петровичем Кузнецовым. Я тоже хочу поблагодарить за такую вот деятельность тоже. Ну, можно сказать, кукушка валит петуха, да? Апостольскую, потому что царская тема на последних дисках, я смотрю, раскрывается во всей полноте. Давайте сейчас сделаем такую небольшую паузу и послушаем песню. Она как-то соберет нас всех духовно. Песня называется «Мы русские». Написал ее Геннадий Пономарев, мой супруг, поэт-композитор, музыкант. Слушаем. Для славы со Христом мы были созданы, никак нас враг чудовищный не съест. Кололи нас серпом, звездили звездами, но наше знамя есть и будет крест. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Клялись царю мы креста целованьем, предательство легло на русский род. Рассеяны по миру мы изгнаньем, как бывший богоизбранный народ. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Теле у России раны рваные, но свет Христов отчетлив впереди. И если нападут на нас поганые, мы в бой пойдем с крестами на груди. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. У нас с врагом окончена дискуссия, мы вновь воспрянем подвигом горя. Россия, Украина, Белоруссия, племен славянских три богатыря. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Наполнив мир малиновыми звонами, взойдет победы русская заря, и мы, восстав с крестами и иконами, пойдем венчать российского царя. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Уж ангелы трубят к последней битве, за веру, за царя, иди не трусь. Соборным покаянием и молитвой да воскресит Господь святую Русь. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, покаемся, поднимемся с колен. Сейчас идет уже такой водораздел, и восстанет царство на царство. То есть мир поделится на истинных, которые почитают царскую власть, ждут и готовятся к принятию последнего православного самодержавного государя, царя. И на тех, кто готовит себя к принятию лже-царя, антихриста. И, казалось бы, если весь богоборческий мир борется с монархией, так зачем же они будут выбирать последнего царя? Вот тут и ловушка-то. Да, действительно, в истории, в земной истории существует вот этих вот два всего лишь полюса. Царь как глава церкви и царь как глава антицеркви. То есть христианский царь-помазанник и антихристианский, враг церкви. И в принципе все демократические настроения и убеждения — это всего лишь движение от одного к другому. Это когда дрейфуют изменники в сторону антихриста и губят свои души. Недавно, как сообщалось в средствах массовой информации, съезд еврейского народа состоялся. По телевидению, по-моему, в Израиле. Да, вы смотрели. Сообщали, да. И итог этого ихнего съезда был совершенно конкретным. Для нас, христиан, ожидаемым. Собрались евреи и в итоге пришли вот к такому выводу, единственному выводу, что вековые вот эти вот чаяния еврейского народа, они неосуществимы до тех пор, пока они не вернут монархическую форму своей еврейской государственности. То есть вопрос о еврейском царе пока что для еврейского государства поставлен уже открыто, ребром. И конкретно. Да, но мы знаем, что антихрист как раз будет объединять все народы для борьбы с церковью, с невестой Христовой. Православие. И многие втянутся туда, в том числе и многие лжеправославные потянутся и будут им обольщены. И будут помогать антихристу и его полчищам бороться с церковью, с православием. Совершенно верно. Да и помазывать его будут именно русские архиереи. Да, потому что мы как бы Третий Рим и приняли вот это византийское право на помазание государей. Ну что же, пока еще Господь дает нам время для покаяния, пока мы еще можем говорить в эфире, пока выходят вот такие передачи, пускаются газеты, пока мы еще можем говорить о монархии, о православии открыто, не боясь, пока еще есть такое время, нам Господь его дает для нашего осмысления, чтобы не обмануться нам. Ведь информация уже о растлителях даже в лоне православной церкви, она уже идет полным ходом. И хоть и скрывают они эти свои черные дела, есть такие и духовные, и даже физические растлители, и мы о них знаем. Мы все это говорим для того, чтобы вы поняли, что сейчас время дается для осознания явлений, которые происходят. Для того, чтобы мы не думали, что дерутся еще вон там в другой деревне, до нас не скоро дойдет. Нет, очень скоро дойдет. И мы должны уже готовиться и, как русские говорят, колья готовить. Потому что враг, он как раз и рассчитывает на то, чтобы внезапно напасть, внезапно войти, и чтобы мы обнаружили свою неготовность к этой встрече лицом к лицу с силой вражьей. Готовиться прежде всего мы должны духовно и просить Господа, чтобы не причислил нас к числу отступников и предателей, чтобы Господь охранил нас своей благодатью от этого страшного преступления против Бога и собственного спасения. Времена очень лукавые, и мы все это, конечно, и говорим только для того, чтобы не спали мы, чтобы знали, что когда волк выглядит в виде волка, это понятно, вряд ли кто к нему близко подойдет. Но когда волк рядится в овечьи шкуры, вот тут надо же быть очень осторожным, потому что можно так прелеститься, что выхода обратно ко спасению уже не будет. Нам Господь дал свободную волю для того, чтобы мы не только выбирали, с кем мы, с Богом или с дьяволом, но еще для того, чтобы мы направляли свою волю для опознания вот этих лукавых оборотней, которые искушают и будут искушать нас вот в эти наши последние времена. Вадим Петрович, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям? Скажу то, что говорю всегда. Блюсти нужно всем, в первую очередь, чистоту веры. Конечно, нравственность – это все хорошо, но в православии нравственность на втором месте. А на первом месте – чистота веры и борьба за нее. Поэтому, даже если среди пастырей найдутся такие, которые захотят вас отвести от правой веры, а сегодня мы коснулись вот этого момента, что существеннейший элемент православия – это учение о царе и почитание царя. Если найдутся такие священники, которые будут вас отводить, то от правоверия знаете, что это как раз и есть те самые волки, которые рядятся в шкуру овечью, в шкуру пастыря. На самом деле это волки, расхищающие стадо. Вот их бойтесь и отходите от таких пастырей. Да, действительно, в последние времена вся Россия стала полем Куликовым. Мы с вами прощаемся. Счастливо, с Богом.